Рюноске Акутагава. Винные черви. Глава первая. Уже много лет не случалось такой жары. Куда ни глянь, пыльные черепицы на крышах домов тускло отсвечивает свинцом. А в гнездах, свитых ласточками под стрехами, птенцы того и жди сварятся заживо. Побеги конопли и проса в полях поникли, истомленные зноем. Нигде не видно ни единого свежего росточка. В небе, мутном от влажной духоты, плавают мелкие, несулящие тени облака, точно кусочки рисовых лепешек на сковороде. Действие рассказа «Винные черви» происходит в такую вот погоду. Представьте себе палящий зной и ригу, возле которой находятся трое мужчин. Один из них, совершенно голый, лежит на земле. Ноги и руки у него почему-то связаны веревками, но он, судя по всему, не испытывает от этого неудобства. Небольшого роста, со здоровым цветом лица, он производит впечатление этакого увольня. Заплыл жиром, словно боров. В головах у него стоит глиняный кувшин, но что в нем, неизвестно. Второй человек облачен в желтую рясу. В ушах у него болтаются небольшие медные кольца. По виду его можно принять за монаха или чародея. Необычайно смуглая кожа и вьющиеся волосы и борода заставляют предположить, что он выходец откуда-то с Памира. Он непрерывно размахивает крапилом с пунцовой рукояткой, отгоняя от лежащего на земле обнаженного толстяка мух и слепней. В какой-то момент, притомившись, он подошел к глиняному кувшину и чинно опустился на корточки, отчего стал похожим на индюка. Третий мужчина расположился поодаль от других. Стоит под соломенным навесом в углу риги. У него имеется бородка, если этим словом позволительно назвать некое подобие крысиного хвоста. Он одет в длинный до пола черный халат, небрежно подпоясанный темно-коричневым кушаком. Судя по тому, с каким важным видом он обмахивается веером из лебединых перьев, перед нами ученый-конфуцианец. Все трое, словно сговорившись, хранят молчание. Более того, они почти не двигаются. Создается впечатление, что они с затаенным дыханием ожидают чего-то чрезвычайно важного. Солнце стоит в зените. Значит, наступил полдень. Не слышно лай собак. Видно, их сморил полуденный сон. Залитые солнцем конопляные и просяные поля вокруг риги объяты тишиной. Изнывающее от зноя небо подернуто огненной дымкой, и даже облака, кажется, задыхаются от жары. Пожалуй, во всем мире лишь эти трое подают признаки жизни, да и они хранят молчание, точно глиняные истуканы в мавзолеях эпохи Троецарствия. Как вы уже догадались, действие этого рассказа происходит не в Японии. События, о которых пойдет речь, разворачиваются в китайской провинции Чаншань, около Риги, принадлежащей семье Лю. Глава вторая. Итак, человек, лежащий нагишом под палящим солнцем, хозяин Риги. Его фамилия Лю, имя Дачен. Это один из первейших богачей в Чаншане. Всем удовольствием на свете он предпочитает вино и с самого утра не выпускает чарки из рук. А поскольку о нем сказано, за один раз может он осушить целый кувшин вина, ясно, что пьяница он знатный. Если при этом принять во внимание, что поля его простираются на 3 сотни му, и половина их засеяна коноплей, можно сделать вывод, что от его пьянства богатство семьи никоим образом не страдает. Примечание. Му – мера площади, равная 1/15 гектара. Конец примечания. Если вы спросите, почему он оказался нагишом под палящим солнцем, то предыстория этого такова. В тот день Лю в обществе своего приятеля и такого же любителя вина, как он сам, учителя Суня, это тот самый конфуцианец, который обмахивается веером, сидел в собственной гостиной на приятном сквознячке. Откинувшись на бамбуковые валики, они играли в шашки. Тут вошла служанка и сообщила. «К вам пожаловал священник из храма драгоценного стяга. Говорит, что должен обязательно вас повидать. Что прикажете ответить?» «Из храма драгоценного стяга, говоришь?» — переспросил Лю, сощурив свои крошечные глазки, как будто в лицо ему ударил яркий свет. Затем он привел в вертикальное положение свое тучное, обмякшее от жары тело и приказал. «Ну что ж, проводи его сюда. Судя по всему, это тот самый священник», — добавил он, многозначительно посмотрев на учителя Суня. Речь шла о чужеземном монахе, прибывшем из Средней Азии. Умея врачевать болезни и являть всевозможные чудеса, он приобрел широкую известность в здешних краях. Говорили, будто некоему Чану он помог избавиться от катаракты, а у некоего Ли, благодаря его врачеванию, якобы мгновенно рассосалась опухоль. Слухи об этих чудесах облетели всю округу. Дошли они и до Лю, и его приятеля. Интересно, зачем пожаловал к Лю чужеземный монах? Ведь у того и в мыслях не было его приглашать. Здесь следует отметить, что Лю вообще-то не славился особым гостеприимством. Однако, если у него сидел гость, и в это время докладывали о приходе какого-нибудь посетителя, он, как правило, оказывал ему сердечный прием. Дело в том, что из-за какого-то глупого тщеславия ему было приятно продемонстрировать пришедшему, какой он радушный хозяин. К тому же чужеземный монах был знаменитостью. Такого гостя не приходилось стыдиться. Вот, собственно, почему Лю решил его принять. Интересно, зачем он пожаловал? Видно, просить о чем-то. Наверняка будет клянчить подаяние. Пока приятели обменивались этими репликами, служанка ввела в комнату гостя. Это был высокий, причудливой внешности монах с аметистовыми глазами. Длинные курчавые волосы не спадали ему на плечи. В руках он держал крапила с пунцовой рукояткой. Медленно пройдя на середину комнаты, монах остановился, не здороваясь и не произнося ни слова. Некоторое время Лю пребывал в нерешительности. Затем почувствовал беспокойство. И обратился к пришельцу. «Какая нужда привела вас ко мне?» «Так это вы», — осведомился в свою очередь чужестранец. «Вы тот самый человек, который питает пристрастие к вину?» «Ну, в общем, да», — уклончиво ответил застигнутый врасплох Лю и перевел взгляд на учителя Суня, как бы призывая его на помощь. Сунь, между тем, с серьезным видом передвигал кости на доске, словно не замечая взгляда приятеля. «Знаете ли вы о том, что одержимы редким недугом?» — продолжал монах. Лю с озадаченным видом погладил валик. «Недугом?» «Именно!» «Как же так? Я с младенчества...» — попытался было возразить Лю, но монах оборвал его. «Вы пьете вино, но при этом никогда не хмелеете». Лю уставился на монаха, не в силах что-либо сказать. Он и в самом деле еще ни разу не захмелел от выпитого вина. Это свидетельствует о том, что вы больны, — с едва заметной улыбкой проговорил монах. У вас в чреве завелись винные черви. Если их не изгнать, вы не исцелитесь. Я пришел для того, чтобы вылечить вас. Возможно ли исцеление? — с недоверием спросил Лю и сразу же устыдился своего вопроса. «Разумеется, ради этого я и пришел к вам». Тут неожиданно в разговор вступил молчавший все это время учитель Сунь. «Вы дадите ему какое-то лекарство?» «Нет, в лекарствах пока что нет необходимости», — сухо ответил монах. Учитель Сунь с давних пор испытывал непонятное презрение к учениям даосизма и буддизма. Поэтому, оказавшись в обществе даоса или буддийского монаха, он почти никогда не снисходил до беседы с ними. И если сейчас он нарушил это правило, то исключительно потому, что его насторожили слова о винных червях. Сам он отнюдь не чурался возлияний, и мысль о том, что и у него могли завестись винные черви, внушила ему некоторую тревогу. Однако, почувствовав в сдержанном ответе монаха издевку, он нахмурился и снова принялся молча передвигать кости на доске. Он вспомнил, что всегда в глубине души считал Лю глупцом. Кто, как не глупец, станет пускаться в разговоры с этим надменным монахом? Лю, разумеется, было невдомек, что думает о нем приятель. «Тогда, наверное, вы прибегнете к иглоукалыванию?» — спросил он. «Зачем? Существует более простой способ». «Заклинание?» «Нет, и не заклинание». После предпринятых Лю нескольких неудачных попыток угадать, в чем состоит лечение его недуга, монах объяснил ему, что дело сводится к следующему. Больному предстоит всего-навсего раздеться до нога и спокойно полежать на солнышке. «Раз лечение настолько простое, — подумал Лю, — почему бы не попробовать? К тому же, хоть сам он и не отдавал себе в этом отчета, ему было любопытно полечиться у чужеземной знаменитости. В результате Лю чуть ли не сам напросился на лечение. «Ну что ж, — сказал он, — нижайше прошу вас исцелить меня». Вот таким образом получилось, что Лю в голом виде очутился на Санцепёке. Монах предупредил, что лежать нужно без движения, и связал Лю веревками. Затем он велел слуге принести кувшин с вином и поставить его в головах у Лю. По-видимому, излишне упоминать о том, что учитель Сунь, постоянный участник дружеских попоек, захотел присутствовать при этом необычном сеансе лечения. Что представляют собой винные черви, что произойдет после того, как они покинут тело больного, и зачем нужен кувшин с вином, этого не знал никто, кроме монаха. А раз так, то Лю, который, ничего не подозревая, улегся нагишом на санцепёке, можно обвинить в беспечности и легкомыслии. Но разве не так же точно поступает каждый из нас, вверяя себя попечению наставника в школе? Глава третья. Жарко. На лбу выступает пот и теплыми каплями скатывается к векам. Но руки у Лю связаны, и он не может вытереть пот. Он попробовал было потрясти головой, чтобы смахнуть капли, но у него тут же потемнело в глазах, и от дальнейших попыток такого рода пришлось отказаться. Пот бессовестно заливает веки, по крыльям носа стекает ко рту и дальше на подбородок. Мерзкое ощущение. Поначалу Лю развлекался тем, что поглядывал то на раскаленное до бела небо, то на поле с поникшей коноплей. Но после того, как на лице у него стал обильно выступать пот, это занятие пришлось оставить. Только теперь Лю узнал, что, попадая в глаза, пот вызывает чувство жжения. Подобно овце, идущей на бойню, Лю покорно закрыл глаза. Постепенно не только лицо, но и все его тело, выставленное на солнце, сковало боль. Кожа у него нестерпимо зудела, саднила, но он был не в силах пошевелиться. Это была мука, в сравнении с которой страдания, причиняемые потом, казались сущим пустяком. Лю уже начал жалеть, что согласился на лечение. Однако, как выяснилось потом, настоящее мучение было еще впереди. Через некоторое время Лю почувствовал страшную жажду. Он знал историю о том, что некогда Цао Цао или кто-то еще избавил своих воинов от жажды, сказав им, что впереди сливовая роща. Но сколько ни пытался Лю представить себе кисло-сладкий вкус сочных плодов, в горле у него было по-прежнему сухо. Он пробовал двигать подбородком, даже покусывал себе язык, но во рту горело, как и прежде. Если бы в головах у него не стоял глиняный кувшин, сносить эти муки было бы без сомнения легче. А тут ему не давал покоя струящийся из горлышка вожделенный винный аромат. С каждой минутой Лю ощущал его все сильнее. Бедняга открыл глаза, чтобы посмотреть на кувшин. Ему были видны только горлышко и верхняя часть пузатого сосуда. Но воображение подсказывало ему, что в темной глубине кувшина находится наполняющая его золотистая влага. Лю машинально провел сухим языком по запекшимся губам, но слюна так и не появилась. Даже пот, высыхая на солнце, перестал стекать у него по лицу. Несколько раз Лю испытывал приступы сильнейшей дурноты. Голова раскалывалась от боли. В глубине души он проклинал монаха. Зачем только он поддался на его уговоры и обрек себя на бессмысленные страдания? Жажда становилась все более невыносимой. Он почувствовал тошноту. Дальше он терпеть не мог. Тяжело дыша, Лю раскрыл рот с намерением потребовать, чтобы сидящий подле него монах прекратил лечение. И в этот миг произошло следующее. Лю почувствовал, как вверх по пищеводу у него движутся какие-то комки, что-то мягкое, вроде червяков или маленьких ящериц. Не успел он ощутить их шевеление над кадыком, как эти скользкие, точно рыба в юн существа, принялись стремительно выскакивать наружу. Из кувшина тотчас же послышался плеск. Монах, до сих пор неподвижно сидевший около Лю, вдруг поднялся и стал развязывать веревки. — Все в порядке, — сказал он. — Винные черви вышли. — Неужели? — простонал Лю и, преодолевая дурноту, поднял голову. Потрясенный случившимся, он забыл про жажду и подполз к кувшину. Учитель Сунь, заслонясь от солнца веером, подошел к ним. Все трое заглянули в кувшин и увидели, как в вине плещутся какие-то существа терракотового цвета, похожие на рыбок-саламандр. Совсем маленькие, в три суна длиной, но у каждого из них были рот и глаза. Они резвились, жадно глотая вино. От этого зрелища Лю чуть не стошнило. Глава четвертая. Результат лечения сказался немедленно. С того самого дня Лю Дачен и близко не подходил к вину. Говорят, теперь даже от запаха вина его начинает мутить. Но удивительное дело, с тех пор здоровье Лю стало понемногу сдавать. Прошло уже 3 года, как он избавился от винных червей, и от его былой дородности не осталось и следа. Бледная, тусклая кожа обтягивает его заострившиеся скулы. Волосы сильно поредели и поседели. Недуги по нескольку раз в год надолго приковывают его к постели. Но это еще не все. Расстроилось не только здоровье Лю, но и его состояние. Богатство семьи стало таять, и со временем большая часть его полей, простиравшихся на 300 му, перешла к чужим людям. Поневоле пришлось Лю взять в непривычные к работе руки плуг. Жалкую жизнь влачит он теперь. Почему же, после того, как Лю избавился от винных червей, его здоровье пошатнулось? Почему истаяло его богатство? Этот вопрос возникает сам собой, если взглянуть на факты в их причинно-следственной связи. По правде говоря, этим вопросом задавались многие жители Чаншани, люди разных профессий, и отвечали на него по-разному. Ниже приводятся три варианта ответа, выбранные нами как наиболее типичные. Ответ первый. Винные черви олицетворяют счастье Лю, а вовсе не недуг. Повстречавшись с глупым монахом, он по собственной воле выпустил из рук счастье, дарованное ему небом. Ответ второй. Винные черви олицетворяют недуг Лю, а вовсе не счастье. Почему? Да потому что с точки зрения нормального человека осушить за один присест целый кувшин вина – дело немыслимое. Если бы Лю не избавился от винных червей, то долго не протянул бы и давно уже умер. В сравнении с подобным исходом даже бедность и пошатнувшееся здоровье следует воспринимать как благо. Ответ третий. Винные черви не олицетворяют ни болезнь, ни счастье Лю. С давних пор Лю не ведал иных наслаждений, кроме винопития. Когда его лишили этого наслаждения, жизнь Лю утратила смысл. Стало быть, Лю – это и есть винные черви. А винные черви – это и есть Лю. Избавившись от винных червей, Лю словно бы убил самого себя. Перестав пить вино, Лю перестал быть самим собой. А если прежний Лю прекратил свое существование, то вполне естественно, что вместе с ним исчезло и его былое здоровье, и богатство. Которое из этих мнений наиболее справедливо, я и сам не знаю. Я всего лишь привел эти нравоучительные суждения, подражая дидактической манере китайского сочинителя. Рюноске Акутагава. «Винные черви». Читал Дмитрий Игнатьев.